Глава 4. Услышав голос над головой, я вздрогнула. Просто не ожидала, что окна из комнаты Ивра выходят именно сюда. Да и так рано его возвращения я не ожидала. Господи, еще как специально вышел на балкон практически голый. Да чего же красивый! Несмотря на его возраст, а Ивра на секундочку 46, он находился в хорошей физической форме. Не скажу, что у него тело, как у 20-летнего парня, но тоже очень хорошее. Я сглотнула от своих мыслей и, пропустив мимо ушей его последнюю фразу, вспомнила о сегодняшнем букете. Какую же красивую корзину с цветами он прислал. Белые розы с розовой окантовкой. Безумно красивые. А уж аромат какой! Стоит только войти ко мне в комнату, как в нос тут же ударяет запах роз. Я даже боюсь подсчитать, сколько там штук. Да и вообще, странно было получить такой подарок от Ивара, тем более после случившегося. Но что ни говори, мне было безумно приятно. «Ну что, как загорается? Не слишком прикрыто?» Я снова вздрогнула от неожиданности. «Ну что за мода такая подкрадываться незаметно? К моему огромному огорчению, твоя горничная слишком плохо рылась в моих вещах, и раздельного купальника не было». «Не изви!» «Мой ушиб! Не очень приятно, да и не лучшее решение подставлять его лучам солнца». «Как, в общем, твое самочувствие?» Участливо поинтересовался он, подойдя к краю бассейна. «В общем, ничего. А место ушиба болит. Но Вера делает все, чтобы я скорее выздоровела». «В общем, пошла против твоих желаний». «Спасибо за цветы». Перевела тему, желая посмотреть на его реакцию. «Понравились?» «Мда уж, реакции нет». «В честь чего?» «В качестве извинений за вчерашнее поведение». А я-то уж было подумала, что решила завоевать таким образом. Ты же не ждешь, когда я прыгну в твою постель?» Он вдруг резко развернулся и одарил меня хмурым взглядом. «Вот это уже хоть что-то». «Забудь, что я вчера сказал». «А как же долг? Или решил подождать 4 года, когда мне исполнится 25, и я смогу снять со своего счета?» «Я просто передумал. За тебя возместит убытки твоя недоподруга». Алла?» Удивилась я, что он о ней вспомнил. «Да, она уже отлично справляется со своей работой. Хочешь посмотреть?» Я неуверенно кивнула, смотря на Ивра с подозрением. Он улыбнулся, что в принципе ему не свойственно, и пошел в сторону дома. «Подожди секунду». Ничего не понимала. «Да, Гриша, сбрось мне ссылку». Снова услышала голос мужчины. Якубин подошел ко мне, присел на соседний шезлонг и, подождав несколько секунд, протянул мне свой телефон. «Смотри». На экране шло видео. Прямая трансляция из офиса Ивра. Кабинет, Алла и Швабра. Поверить не могу. «Она работает у тебя в компании уборщицей?» Перевела взгляд на Ивра, ошарашенная тем, что увидела на экране. «Теперь да. Отрабатывай долг. Правда, думаю, ей до пенсии не справиться». «Но почему? Почему ты это сделал?» «Потому что она виновата в случившемся». Рыкнул Ивар и забрал телефон, погасил экран. Он поднялся с шезлонга и, медленно пройдя к бассейну, прыгнул в воду. Мне оставалось любоваться его загорелыми плечами, которые то и дело покрывала вода. Ивар плавал, наслаждаясь летним солнцем и теплом. Правда, сегодня какая-то удушающая жара. Но я тоже не отказала себе в удовольствии и пару раз окунулась. Только вот поплавать не смогла. Тетя Вера категорически запретила. Да и я бы не смогла грести, слишком больно. Наблюдала за Ивором, за тем, как его мокрые волосы поблескивают от солнечных лучей, смотрела на перекатывающиеся мышцы на его руках и тихо истекала слюной. «Ух и дура!» «Не о том, я думаю». «Не хочешь окунуться? Я бы помог тебе». «Не хочу. С тобой точно не хочу. Еще чего и утопишь. А я уже окунулась и без тебя». «Хоть не плавала?» Его вопрос почему-то заставил меня соврать, но мне вдруг захотелось его понервировать. «Плавала. 20 минут». Стоило мне это произнести, как я мысленно победно улыбнулась, заметив, как Ивар изменился в лице. Он тут же рывком поднялся по ступеням и мокрый, безумно наглый навис надо мной. Практически лег на меня, смерив недовольным взглядом. Я даже поежилась от прохладной воды, стекающей с его тела на мое. «Ты разве не поняла, что со мной шутки плохи?» «А я разве шутила?» «Девочка, я за тебя головой отвечаю. И вчера наполовину уже посидел. Если продолжишь в том же духе, посидеет и вторая половина». Я демонстративно осмотрела его голову, но седых волос увидела едва ли, только на висках, и то не густо. «Врешь и не краснеешь», — хмыкнула я, сползая вниз. «Да-да, я боялась его близости». «У тебя учусь, не рыпайся», — рыкнул он, сжав мое плечо. «И не смей обманывать. Спрашиваю еще раз». «Ой, не напрягайся, не плавала. У меня же с головой все в порядке. А у тебя?» «У тебя очень острый язык». «Так подточи его, чтобы не колол тебя. А еще лучше отправь домой. Я буду искренне рада». «Нет, домой ты не поедешь. По крайней мере, сейчас». «Ивар, свали с меня, иначе я закричу». «И что? Кто посмеет мне помешать?» «Помешать чему?» «Нависать над тобой, практически не касаясь. Давай, девочка, скажи мне». «Что дальше? Выздоровею я. И что ты со мной сделаешь?» Ивар посмотрел на мои губы, спустился ниже, заглядывая в ложбинку, а мне захотелось провалиться сквозь землю. Соски затвердели и натягивали ткань купальника. Кажется, я покрылась красными пятнами от стыда. Теперь мужчина знает, что я возбуждаюсь от его вида. «Будешь моей любовницей. На бумагах». «Что это значит?» Я нахмурилась и сглотнула, когда он склонился еще ниже. «Сопровождать меня будешь. Куда попрошу». И в эту же секунду Ивар резко отстранился и поднялся с меня. «Я буду на мангале мясо жарить. Поужинаешь со мной?» «Ничего себе! Да я даже понаблюдаю это зрелище. Господин Якубин и вдруг готовит ужин». «Не ерничай. Я еще не такое могу». «Я не сомневаюсь», — хмыкнула я, стараясь не смотреть на мужчину. Кто бы знал, как мне хотелось опустить свой взгляд и внимательно все рассмотреть. Конечно, Ивар стоит прямо передо мной в одних плавках. Нет, я раньше видела его в таком виде, но почему-то не реагировала так остро. Может, это укол на меня так влияет? Что там тетя Вера мне вколола? Так, срочно нужен бокал вина. Мне же можно? Я пошел оденусь и на кухню к Татьяне Леонидовне. Захочешь, присоединяйся. «Угу», — кивнула и улеглась головой на шезлонг. «Пусть уже свалит, и я смогу выдохнуть. Оказывается, видеть Ивара без одежды слишком для меня сложно. Терпение так себе, а вот желание как раз через меру. Да что же такое, черт возьми, происходит? Почему это случилось именно сейчас? Тем более после вчерашнего, когда я должна, наоборот, злиться на него. Он был грубый и слишком наглый, еще и синяки на лице оставил. Я, конечно, понимаю, что он не бил меня, но и вежлив не был. Зараза! Нужно что-то делать со своими желаниями». Дождавшись, когда я останусь одна, наконец-то открыла глаза. Вот так-то лучше. Спокойнее. И в воде никто не плещется. И вообще, я люблю ту жизнь, которая была у меня до переезда сюда. Хотя переездом это назвать тоже сложно. Но все же, когда рядом нет Ивара, мне спокойно и легко. А вот стоит ему появиться на моем горизонте, все, сердце колотится, температура тела поднимается, так еще и между ножек становится горячо. Ох, блин, как бы все это вынести? Осторожно поднялась с шезлонга и, забрав свой телефон, поднялась в комнату. Упускать момент, как Ивар готовит, я не собиралась. Такое увидеть можно нечасто, практически никогда. Приняв душ, я застыла у зеркала. Оказывается, даже успела немного загореть. Вот бы еще купальник раздельный, да масло для загара, и я бы тогда была очень довольна своим телом, не считая огромный синяк под грудью. Нужно взять у тети Веры мазь от синяков. Переодевшись в удобные шорты и футболку, я медленно спустилась вниз. Слышала с кухни голоса и старалась идти как можно тише. Да-да, подслушивать нехорошо, но иногда так велик соблазн. «Ивар! Ну ты же не собираешься держать девочку заперти вечно?» Услышала голос Татьяны Леонидовны и застыла за стеной. «Не собираюсь. С чего ты взяла?» С подозрением уточнил мой мучитель. «Ну да, а то я не вижу, как ты на нее смотришь». «Таня, уволю тебя». «Ой, вот эти вот угрозы оставь для своих охранников. «Я не боюсь. А девочка тебе, если нравится, так и окружи ее заботой. Женщины это любят». «Вот именно, женщины. А Асоль всего лишь 21 год». «Ух, Ивар, любви, знаешь ли, все возрасты покорны». «Тань, прекрати. Какая любовь?» Решив, что боюсь услышать что-то большее, я сделала вид, что иду по комнате, и уже у кухни мои шаги стали громче. «Ну, конечно». Все присутствующие сразу же замолчали. «А вы не знаете, где Вера?» «Наверное, в саду». «Что случилось?» Тут же рыкнул Ивар, нахмурившись, а мне захотелось показать ему язык. «Ничего не случилось. После душа хочу намазать ушиб». Я перекривляла его и только развернулась, чтобы пойти на поиски Веры, как вдруг Ивар остановил меня. «Садись, я сам ее найду». Я пожала плечами и присела на диван. Ивар вышел из кухни. «Не обращай на него внимания, девочка. Что с него взять, мужик?» «Да я на больных не обижаюсь», — хмыкнула я и нахмурилась, услышав звук входящего сообщения. «Алла, вот это да, вспомнила гадина. Полюбуйся, кем я теперь работаю из-за тебя». И прикрепленное фото. Я хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Ну а что?» Если ей очень идет швабра. Следом пришло второе сообщение. «Довольно? Подстилка Якубина!» Вот это мне уже не понравилось. Я ей вообще повода не давала, чтобы она так разговаривала со мной. И потому отвечать на сообщение не собиралась. Она сама виновата в том, что случилось. Нечего было меня толкать на эти дорогущие часы. А то, видите ли, приревновала непонятно с чего. Мало того, что и ревновать права нет, так еще и повод сама придумала. Ну, точно дура. Держи. На кухне вернулся Ивар. Спасибо. Помочь? Я что, по-твоему, немощная? А чего хмурая? Ничего. Когда начнется представление? Я поднялась, собираясь пойти намазать ушиб. Не при извращенце же мне это делать. Какое представление? Ты — мангал и мясо. «Асоль!» «До свидания!» — пропела я, помахав ему рукой. «Скоро вернусь!» Ушла в ванную комнату на первом этаже. Не хотела снова подниматься к себе, потому что при каждом шаге испытывала легкое жжение. Ох, нажила же я себе проблему! И зачем я вообще устроилась в тот ресторан на работу? Не могла что попроще найти? Подняв футболку, нанесла немного мази на лиловый синяк. Аккуратным движением размазала, стараясь как можно меньше надавливать и причинять боль. Единственное, что нравилось в этой процедуре, так это то, что мазь охлаждала. Сразу так хорошо становилось, что мне даже выходить отсюда не хотелось. Если бы не одно «но». В следующую секунду в ванную ворвался Ивар. «Он что, замок сорвал? Ненормальный!» «Что случилось?» «Что случилось?» Рыкнул он, смотря на меня рассерженным взглядом. В его руке находился мой телефон. «Какого хера ты это скрыла от меня?» «Что?» Мой голос дрогнул, а я стала отходить назад, заметив, что Ивар двинулся в мою сторону. «Девочка, ты еще не поняла?» «Нет». «Я всех заставлю землю жрать, чтобы даже не смели рот в твою сторону открывать». Якубин навис надо мной каменной скалой. В его глазах полыхал гнев. «Ты ударился, да?» «Асоль, прекрати так разговаривать со мной!» «А ты прекрати на меня рычать! Я тебе не твоя подчиненная, а девушка, которая незаконно находится в твоем доме!» «Поговори мне еще! Незаконно! Почему ты скрываешь от меня то, что эта дрянь пишет тебе гадости?» «Что? Ты вообще обалдел? Почему ты роешься в моем телефоне?» «Я не рылся в твоем телефоне!» прорычал он, продолжая угрожающе нависать надо мной. «Серьезно? Не рылся. Знаешь что, Якубин, это уже переходит всякие границы!» прорычала я в ответ и только хотела выскользнуть из его оков, как тут же была прижата к крепкому телу. Из меня словно дух выбили, и я застыла не в силах пошевелиться и произнести хоть слово. Он такой твердый, везде, где только можно, и горячий. «Нет, я не девственница». Секс у меня был несколько раз, но парень был на пару лет старше меня, и энергетикой он явно проигрывал Ивару. Этот стоит, смотрит на меня так, словно готов съесть и при этом даже не подавиться. «Я же невкусная!» Его рука немного переместилась ниже, как раз на поясницу, мою самую эрогенную зону. По телу пробежали мурашки, а соски напряглись, напоминая твердые вишенки. Только бы он не почувствовал этого. И вообще, скорее бы меня отпустил. Я девушка, и все прекрасно чувствую. Особенно то, как полыхает между ножек пожар. Такие эмоции, что бушуют сейчас в моем теле, я испытываю впервые. «Не заставляй меня передумать!» — прохрипел он, нависнув над моими губами. «Его действия вот-вот доведут меня на грани. Передумай и отпусти меня!» «Не заставляй меня передумать насчет любовницы на бумагах. Я могу сорваться, девочка, и тогда не отвечают за свои действия». «Ивар, послушай!» «Не играй, не дразни. У меня осталось слишком мало выдержки». «Предлагаю мирно разойтись», — произнесла дрожащим голосом, понимая, что и у самой выдержка практически на нуле. Только вот Ивару об этом знать совсем не обязательно. «Никогда не смей ничего от меня скрывать. Поняла? Я эту дрянь в бараний рог скручу, чтобы больше неповадно было писать тебе угрозы». «Какие угрозы?» — вдруг резко спросила я, не понимая, о чем он говорит. Ивар медленно отпустил меня, проверяя, стою ли я на месте или буду падать. Второе мне казалось лучшим, потому что колени буквально подгибались от его близости. Он поднял зажатый во второй руке телефон и, разблокировав экран, показал мне новое сообщение от бывшей подруги. «Обещаю, ты пожалеешь обо всем». «Что это значит?» — я перевела на Ивара взволнованный взгляд. «Это значит, что Али не понравилась ее новая должность, и она выбрала другой вариант». «Какой еще вариант?» «Тебе об этом знать не обязательно». Он отключил мой телефон и достал оттуда сим-карту. «Распоряжусь, чтобы тебе привезли новую симку». «Ивар, что ты имеешь в виду? Не вздумай причинять ей физический вред». «Не подумаю даже. Я ее и пальцем не трону. Просто девочке нужно отработать долг, и она это сделает. А теперь иди на террасу, я сейчас приду костер разжигать». Я забрала свой телефон и под задумчивый взгляд Ивара вышла из ванной комнаты. Решила не дразнить его сейчас, да и сама не могла понять своего состояния. Вышла на террасу и удобно разместилась в плетеном кресле с видом на мангал. В голове роились разные мысли. От моих чувств к Якубину до ужасного поведения Аллы. Я не понимала, почему она вдруг стала так ко мне относиться. Да, она и раньше была девушка с характером. Но мы дружили, и ничего подобного не происходило. А как только я устроилась на работу в ресторан, ее словно подменили. Но это странно, ведь она сама помогла мне с этой работой. Может, дело не в этом? А соль? Может, немного вина? А то ты сгоришь от перевозбуждения. Слова, как ушат ледяной воды. «Какого еще перевозбуждения?» Неужели он почувствовал, как мои соски упирались ему в грудь? «У тебя лицо такое, словно ты только что обжималась с мужиком», — подел он, а я, кажется, покраснела еще больше. «Нет, просто один нахал приставал ко мне в ванной комнате, и это хорошо, что я душ принять успела». «Боялась, что он мог увидеть тебя голой?» — хмыкнул Ивар, накладывая в мангал дрова. «Где мое обещанное вино? Мне бокал красного полусладкого, пожалуйста. И поторопитесь, официант, я слишком долго жду». «Ох, да пляшешься, что я тебя отшлепаю за плохое поведение». «Шлепать меня я разрешу только своему мужу». «А вы не заговаривайтесь, несите вино». Ивар одарил меня строгим взглядом и, стряхнув руки, двинулся в мою сторону. Я немного стушевалась и подняла с пола ноги, поджав под себя. Подойдя ко мне, мужчина руками уперся в подлокотники, снова нависая надо мной скалой. Так можно и привыкнуть. «Еще одно слово про каких-то мужиков, и я клянусь, договор у нас будет про печать в паспорте», — прорычал он, давя на меня своей аурой. «Чего? Какая печать? У меня уже есть прописка в паспорте». «А будет еще штамп, занята пожизненно». «А, понятно. Это уже у вас, господин Якубин, старческая. Обращать внимания не буду. Отнесусь с пониманием». «Только выздоравливай скорее, и я покажу тебе, чем чревато твое поведение». Он рукой коснулся моего лица и, склонившись, внимательно посмотрел на губы. У меня тут же пересохло во рту от этого дикого взгляда, наполненного желанием. Ой-ой, что он творит-то со мной? Намажь чем-то губы, не искушай, девочка.